Глава 20. Кимон стоял в порту Пирея и смотрел на море, оценивая ход ожидавших его триер. Взгляд у него был задумчивый. Перикл понимал, что друг прикидывает, хорошо ли сбалансированы корабли железными брусьями, уложенными внутри киля, удается ли гребцам держать суда против ветра. В жилах Кимона, подумал Перикл, всегда была соль. Первый Афинский флот строили на деньги его семьи. Может быть, дело именно в этом. Никогда он не чувствовал себя более счастливым, чем в моменты, когда вел триеры, бороздящие морские просторы. Одно то, что они стояли здесь, навевало воспоминания о гробнице Тисея и останках царя, которые они вдвоем привезли домой. «Вот вид, возвышающий дух», — произнес Перикл. Кимон кивнул, отвлекаясь от созерцания дали. «Они справятся. Аргосские корабли легки в управлении. Получить дюжину таких для флота я даже не рассчитывал. Да Наосу, конечно, не будет покоя, пока капитаны из Аргоса не выучат сигналы. Наша сила измеряется силой нашего самого медленного корабля. В этом я убедился вместе с Эфиальтом». Произнесение имени стратега бросило мрачную тень на них обоих. Кимон поскреб подбородок. Упоминание мертвецов сулило несчастье, не говоря уже о том, чтобы говорить о них плохо. Он явно искал, чтобы сказать хорошего о человеке, которого всю жизнь терпеть не мог. Перикл первым нарушил молчание. «Его очень не хватает в собрании, это я тебе точно говорю. Сторонники Эфиальта по-прежнему смотрят на меня, как на представителя высшего класса. О, пока они еще относятся ко мне уважительно». Но есть там несколько молодых людей, которые борются за роль главы фракции вместо Эфиальта. При этих словах Перикла Кимон вскинул взгляд и осторожно произнес. «Я знаю, его любили, и понимаю, что означает для тебя эта утрата. Мне было грустно узнать о случившемся». Честно говоря, он был хорошим человеком, когда позволял разглядеть, что там у него таится подо всем этим гневом. А главное, умел добиваться результата. Мне он сейчас очень пригодился бы. Столько всего нужно сделать. Придется объяснять, на что ежегодно тратятся деньги. Кстати, Фидию необходимы средства на статую Афины в Парфеноне. Она стоит столько, что я едва могу в это поверить. Говорю тебе, Кимон, не рискуй на Кипре. Без тебя я вообще останусь один. «Никогда не видел более одинокого человека», — фыркнул Кимон. «У тебя есть Анаксагор и Зенон, Эсхил, Фидий». «Этот музыкант — Дамон, который таскается за тобой повсюду, как заблудший пес. Есть еще те, кто приходит на встречу у Аспазии. Вроде того чудака, который не отставал от меня, пока я не рассказал ему все, что помню про битву при Саламине. Как там его звали? Сократ. Говорил почти так же быстро, как Зенон. Собери их, Перикл, или, может, они сами придут к тебе. Я все равно не откажусь от своего места. У меня есть флот Союза, и я доволен». Этого любому хватит. Перикл улыбнулся этой его бодрой прямоте. «Тогда не теряй корабли, друг мой. Они нужны нам и тебе». Кимон нахмурился, и Перикл понял. Он подошел слишком близко к тому, чтобы взять с друга обещание, исполнить которое тот был не в силах. «Риск неизбежен», — тихо произнес Кимон. «Особенно на море. Особенно на войне». Он снова устремил взгляд на волны, оценивая ветер и ждавшие его корабли. К берегу, скользя по воде, приближалась лодка с двумя гребцами. Кимон улыбнулся, хотя и с налетом грусти. «Этому я научился так же, как и ты. Стоит только подумать, что мы обрели мир, и тут вторгаются персы, или хорошего человека убивают на темной улице». Или кто-то из членов Делосского союза решает, что не нуждается в нашей помощи, что мы тираны. Мир — всего лишь иллюзия, Перикл. Не забывай об этом. Наши отцы, ты и я, мы построили Афины в борьбе, и борьба продолжается. Никогда не настанут такие времена, что мы сможем сидеть, есть оливки и говорить «Хвала богам, все позади». «Чем тогда займутся наши сыновья?» — он усмехнулся. «Труды и заботы не кончаются, если тебе есть что защищать. Знаешь, что важно? Ни безопасность, ни мир. Все это может исчезнуть в одночасье. Важна храбрость. Вот что я говорю своим людям. Способность устоять на ногах, когда вокруг завывает шторм. Вот наш дар, Перикл. Мы способны не терять отвагу. Я не могу остановить поднимающихся против меня врагов. Не могу отвратить болезнь или ураган, который срывает крышу с моего дома. Но в моей власти выбрать, как реагировать на это. И отвага каждый раз оказывается важнее покоя». Лодка стукнулась бортом о причал, и Кимон хлопнул друга по плечу. «Береги себя, Перикл. Я серьезно. В Афинах сейчас слишком много недовольных людей. А без тебя к кому я обращусь, когда мне понадобятся новые корабли и команда для них?» «Подашь прошение в Афинское собрание», — ответил Перикл и увидел, что по лицу Кимона вспышкой пробежало раздражение. Обида за изгнание из города до сих пор терзала его. Он видел в этом предательство и неблагодарность. Ему было никак не смириться с этим. Он посвятил Афинам свою жизнь, а люди использовали все, что он мог предложить, и просто вышвырнули его. Как одна капля уксуса портит чашу вина, так и подвергнутый остракизму утрачивал благожелательность. Кимон пожал руку Периклу, сухо и коротко, после чего стал спускаться к лодке. Перикл почти видел, как тяжесть спадала с плеч Кимона, пока он занимал свое место на борту, и один из гребцов отталкивал легкую скорлупку от каменного причала. Когда лодка достигла флагманского корабля «Союза», Кимон встал на его носу. Ветер посвежел, и весла втащили на борт. Зазвучали команды, на мачте подняли паруса, и как только они, хлопая, надулись, корабль пришел в движение и понесся по волнам, превратившись из неповоротливой посудины то ли в птицу, то ли в дельфина. Перикл улыбнулся, представив, как, должно быть, в этот момент воспарило сердце Кимона. Он ненавидел сидеть на месте. Перикл послал молитву Посейдону и Афине, чтобы боги защитили его друга, пока тот идет по глубоким водам, и сделали так, чтобы персы не заметили его приближения. Ксантип улыбнулся ростовщику. Талант серебра — сумма большая, столько мог унести сильный мужчина. Конечно, шататься по улицам с такой ношей ему не хотелось. Хорошо, что ему согласились помочь его новые друзья, особенно Талмит. Именно он предложил отметить достижение совершеннолетия, и это правильно. Ростовщик, низенький и осторожный человечек, нервно суетился вокруг молодых людей, однако на задворках его лавки Ксантип заметил двоих вооруженных стражников. Пересчитанное серебро лежало на столе в пузатых мешках. Талмит демонстративно укусил несколько монет, чем насмешил всех. Ксантип тоже смеялся. В таких вещах Талмит знал толк. Это была его идея — обратиться к ростовщику. Ксантип, помутившимся взором, смотрел на мешки с деньгами. Их было не меньше 30. Часть он уже передал своим приятелям, на столе осталось только 6. Все ли правильно? Ростовщик, похоже, не сомневался в этом. Он протягивал к Сантипу тетрадь с написанным в ней именем Перикла Акамантида. Увидев на пергаменте имя отца, Ксантип немного испугался. Он понимал, ростовщику нужен только крестик и оттиск печатки рядом. Ксантип покосился на стражников. Оба наблюдали за ним. Идея смыться, не назвав себя, вероятно, приходила в голову и другим посетителям этого заведения. На лице ростовщика читалось легкое подозрение. Обмакнув тростниковое перо в чернила, Ксантип нацарапал свое имя, старательно выводя каждую букву. Он не какой-нибудь полуграмотный олух. Потом Ксантип взял в руку отцовский перстень с печатью, который нашел дома в ларце и сунул в карман, снова ощутил укол стыда и мотнул головой, чтобы отделаться от неприятного чувства. Просто винные поры. Ему сегодня 18. Он подозревал, что отец, занятый делами, даже не знает, что его сын стал взрослым мужчиной, и поймет это только, когда увидит Ксантипа на заседании Афинского собрания. Ростовщик откашлялся, и Ксантип, глянув на него, моргнул. «Что бишь там? Ах!» Он взял палочку воска и поднес ее к огоньку масляной лампы. Воск почернел и закапал, поскольку Ксантип слишком долго держал его над пламенем, так что ростовщик даже протянул за ним руку. «Все хорошо!» — пробасил Ксантип. Несколько капель воска упали на страницу, прежде чем он донес палочку до места рядом со своим именем. И что с того? Он придавил к пятну перстень, отпечаток получился немного смазанный. «Ну и ладно, сойдет. В конце концов, отец должен ему больше, чем один талант». Мать повторяла это множество раз. Перикл давал им столько, что едва хватало на жизнь, а свою новую жену и сына содержал в роскоши. Ростовщик с кислым видом рассматривал пергамент. «Проценты выплачиваются в первый день квартала, Куриос!» «Ты их получишь», — заверил его Ксантип и небрежно махнул рукой. Он смутно припоминал, что собирался выплатить первую часть процентов из позаимствованного таланта. А ростовщик пусть вопит о своих деньгах сколько хочет. Какая разница? Главное — это его друзья и празднование совершеннолетия. Ксантип повернулся к ним и увидел Талмида. Тот поднимал кошель с серебром, словно чашу во время тоста. «За сегодняшний вечер, Ксантип! За вступление в Афинское собрание! И за нашу фракцию!» Талмид тоже пил весь вечер, его уже один раз вырвало. Он обвел остекленевшим взглядом лавку ростовщика. «Нам нужно название, парни! Как насчет «Чистые и добрые, молодежь собрания»?» Им это очень понравилось. Они радостно завопили, и ростовщик вынужден был попросить их покинуть лавку. «Прошу вас, господа, уже поздно, мы мешаем соседям». Стражники, не допуская возражений, выпроводили всю компанию вон. Ксантип и его приятели, спотыкаясь о булыжнике мостовой и глупо ухмыляясь, вывалились на улицу. Талмид ругнулся и пнул закрывающуюся дверь, после чего повернулся к группе молодых афинян. «Это было здорово, Ксан! Теперь у нас есть средства! Чистые и добрые! Почему нет? Мы им всем покажем, парни! Как буря сметем этих замшелых стариканов!» К концу дня народу в Афинском собрании заметно поубавилось. Голосовали в основном по незначительным вопросам городского управления. Делам о коррупции, о выдаче разрешений, об отряде лучников, который Перикл хотел содержать за счет казны. «Ни одна из этих проблем не горячит кровь», — думал Ксантип. Отец выглядел усталым, когда поднимался ответить на возражения или высказать мнение по просьбе Эпистата. Тем не менее, он явно обладал здесь властью. Эфиальт отправился в могилу, Кимон — в военный поход, так что Перикл теперь был первым оратором в Афинах. Неважно, кого выбирали в тот день держать речь. Его авторитет ощущался в том, как умолкало большинство членов собрания, когда Перикл брал слово. «Но не Талмид», — отметил Ксантип. Его приятель совсем не робел и не был запуган. «Нет», — Талмид говорил с легким презрением и насмешливостью, вынуждая отца отвечать ему. Ксантипу нравилось наблюдать, как оба они брызжут слюной. Он представлял себе, как они побеждают Перикла, и гордился, хотя никакой победой и не пахло. Не то чтобы Талмид не ценил отца. Он слушал, тогда как Перикл едва замечал его существование. Когда сам Ксантип в первый раз взял слово, чтобы выступить перед собранием, отец даже не взглянул на него. Перикл сидел, уткнувшись носом в стопку каких-то пергаментов. Правда, он слегка вздрогнул, припомнил Ксантип, когда фракция молодежи одобрительно зашумела. Перикл на мгновение смешался, словно не понимал, с чего они подняли такой шум. Талмид сел, и Эпистат кивнул, давая Периклу еще один шанс ответить, если он этого захочет. Ксантип смотрел, как его отец встает, твердо глядя перед собой. «Эпистат, члены собрания, я вновь должен предостеречь вас против оказания помощи каждому, кто о ней попросит, особенно биотийским государствам Севера. Когда мой недавно оперившийся коллега Талмид наберется чуть больше опыта, то узнает, как часто мы слышим о происходящих там мелких стычках. В один год полдюжины маленьких государств воюют там друг с другом, а в следующий появляются новые противники. Бывшие союзники внезапно вцепляются в горло друг другу, а злейшие враги становятся друзьями. Не случайно мы называем эти земли танцевальной площадкой Ареса. Нет, я научился проявлять терпение, когда они просят нас вмешаться. И мой совет собранию. Дайте пыли осесть. Дождемся, по крайней мере, возвращения Архонта Кимона с основным флотом». Перикл сел, в то же мгновение Талмид вскочил с места. Называвшие себя чистыми и добрыми, выкрикнули его имя, и Эпистат с едва скрываемым раздражением уступил. «Афины возглавляют Делосский союз», — быстро произнес Талмид. «Сокровищница находится здесь, но и ответственность тоже. Мой коллега говорит о призывающих нас государствах, как о капризных детях, что не делает чести ни им, ни ему самому». Ксантип улыбнулся, увидев, как его отец, задетый словами Талмида, вскинул взгляд. Талмиду было 30, он находился в расцвете лет и не отводил глаз даже от первого человека в Афинах. «Если я не могу убедить собрание послать войско, достаточное для демонстрации силы, то попрошу созвать волонтеров. Вероятно, афинская молодежь откликнется на призыв к оружию. Может быть, они даже возглавят поход, если старые мужи этого не могут. Его сторонники вновь одобрительно закричали, загоготали, и Ксантип с ними. Талмид сел, а Перикл вновь поднялся на ноги, слегка раскрасневшийся. «Я знавал стратегов, таких как Аристид, Фемистокл, мой отец». Перикл мельком взглянул на сына, и Ксантипа пронзило его разочарование. «Ни один из них никогда не стремился ринуться в бой. Если им приходилось воевать, они тщательно все планировали и изучали. Некоторые проблемы решало время, прежде чем они начинали действовать. Я советую и тебе, Талмид, полагаться на старых учителей. Биотийцы будут воевать и через год, и через два. Тогда ты и пойдешь к ним, если тебе не расхочется». Талмид встал, но ничего не сказал. Вместо этого он обвел взглядом многотысячную толпу людей, все еще стоявших на Пниксе в ожидании окончания дебатов, чтобы с сознанием выполненного долга разойтись по домам. «Я призываю волонтеров, храбрых людей с копьями и мечами!» — провозгласил Талмид. «Пусть биотийцы увидят, что Афины откликаются на просьбы о помощи, делятся силой, когда их зовут!» Поднялся громкий одобрительный гомон. Такого Ксантип не ожидал. Он посмотрел на отца и увидел, как тот, покачав головой, шепнул что-то одному из своих друзей, не то Зенону, не то древнему старцу Эсхилу. «Все они из прежнего поколения. Талмид прав. Они давно позабыли, каково это — быть молодыми».